Глава третья. Баба! Тишину Балаклавской бухты разорвали выстрелы из новых орудий. «Доклад!» — крикнул я через 30 секунд после выстрелов. «Один мимо! Один в цель!» — полным счастья голосом сообщил майор Павел Лукич Звенигородский. «Заряжай! Поправка на 3!» — приказал я. «Эх, не хватает буссоля, прибора, чтобы иметь более точную стрельбу. Снаряды уже начинают улетать на приличную дальность. А как стрелять, если даже не видишь куда? Но ничего, мы же только открываем эру». «Господин Шабарин, не подскажете, в каком чине вы выбыли из состава русской армии после венгерского похода?» Не без сарказма спрашивал Морец Борисович Берх. «Есть поправка на 3», — отвечал майор. «Ротмистр, ваше высокопревосходительство», — отвечал я, не сводя глаз с плавающей мишени. «Закончил. Ротмистром буду призван уже полковником, если не генерал-майором». «Ну да, о том мне известно. И окажите любезность, не читайте нотации по знанию табели о рангах. И между тем, ваша команда майору вызывает у меня вопросы», заметил главный командир Черноморского флота, военный губернатор Севастополя. «Бабах!» 2 новых выстрела прервали наш только начавшийся разговор. Старая лодка, поставленная на якорь в 4 километрах от береговой линии, разлетелась на куски. На одном из недавно отстроенных севастопольских бастионов раздались хлопки. Но это были уже не выстрелы, это собравшиеся офицеры аплодировали удачному выстрелу. Когда я прибыл в Севастополь, то постарался отменить публичное, пусть только перед офицерским сообществом, испытание новых нарезных пушек с казенным заряжанием и с унитарным снарядом. Хотя показать оружие ряду офицеров все же хотел. Вот только это такие технологии и такой секрет, сберегать который нужно как зеницу ока. Тем более военные и флот откажутся, а те же англичане раз и примут на вооружение. Их развитая промышленность сможет освоить технологии. А производить пушки для себя самого я не могу, и так почти уже банкрот. В каких условиях и муках получилось произвести всего лишь 6 нынче испытываемых пушек? Об этом стоит промолчать. Русская смекалка тут была выше конструкторского гения английских станков. Но не может идти речи о массовом производстве нарезных казнозарядных артиллерийских орудий береговой артиллерии без оборудования совершенно нового цеха или завода. Что скажете? В конечном итоге, проигнорировав саркастические вопросы от военного губернатора Севастополя, спрашивал я. А сам думал и думал о том, что нужны капитальные вложения в строительство. И ведь немало оборудования уже было закуплено у Англии еще в прошлом году. Наши умельцы обещали все довести до нужной кондиции. Руки чесались разрезать ленточку на подобном предприятии, пусть, скажем, в следующем году. Найти стены и крышу над головой и станками особого труда не составит. Оборудование уже есть. Некоторая часть рабочих также имеется. Необходима самая малость, без которой проект осуществляться никак не может. Это гарантии военного заказа. Проще бросить мешок денег в костер на растопку, чем начинать налаживать производство без военного заказа. «А что ж тут скажешь? Стреляют вдвое дальше наших больших бомбард. Судя по всему, и попадают вдвое чаще. Вы для того пригласили господ офицеров, чтобы я не смог отказаться?» Отведя меня в сторонку, чтобы не слышали другие, говорил Морец Борисович. «А я, ваше высокое превосходительство, никого не приглашал, кроме вас», с некоторым недоумением отметил я. «Из этого следует, что в офицерском собрании тот-то знал о тех испытаниях, которые вы сегодня утром затеяли», спокойным голосом констатировал Берх. Я еще с большим недоумением посмотрел на адмирала. «И вы так ровно об этом говорите? Я был почти уверен, что это вы пригласили офицеров и был готов уже отменить демонстрацию. Но вы в следующий раз просто бы не пришли». Я начал терять самообладание. «И это после такой помощи, что я оказываю городу. «Как вы смеете мне дерзить?» Худощавый адмирал теперь будто на глазах раздувался от гнева. На самом деле, Морец Борисович Берх мне не показался человеком, что находился не на своем месте. Он был вполне деятельным губернатором. Правда, уж точно не военного времени, а мирного. Ну так сейчас и не война, хотя идет подготовка к ней, пусть и ни шатка, ни валка. А вот в вопросах логистики, оборудования инфраструктуры, торговых причалов, строительстве казарм, все это военный губернатор налаживал с особым тщанием. Его бы поставить ответственным за логистику во время войны в Крыму. Стоп, так он же и был таковым в иной реальности. Вот и верно, потому что точно Берху не водить в бой эскадры. Или я ошибаюсь, и Морец Борисович еще тот гад. «Да кому нужны ваши артиллерийские орудия? Они же продаются золотом по весу! Я знаком со светлейшим князем Воронцовым, лишь поэтому и не гоню вас в шею!» — шипел на меня этот деловитый адмирал. Мне понадобилось некоторое время, чтобы взять себя в руки и не наговорить глупостей. Первым порывом было вызвать губернатора на дуэль, но это было бы уже слишком. Память об убийстве, как некоторые считают, морского офицера на дуэли от моей руки, еще жива в Севастополе. Мне же нужно резюме соратника, а не противника. Значит ли это, что вы отказываетесь и от той помощи, которую я привез в Севастополь? Как, впрочем, и от тех пушек, которые я вам предоставляю в пользование? Нарочито громко спрашивал я. Здесь уже стоило бы взять себя в руки губернатору. Он не имел никакого права отказываться от такой помощи. Все то, что Екатеринославская губерния безвозмездно передает Севастополю, Одессе, Николаеву, все это согласовано на самом верху. Мало того, он должен отчитаться и в том, как благодарил меня. И вечером Севастополь ждет приема губернатора. Большие дяди договариваются между собой. Я лишь выхожу как исполнитель, конечно же, при этом преследуя собственные цели. Дяди могут и не догадываться, что делают все то, что я бы сделал и без их присутствия как в роли покровителей, так и в роли вредителей. По сути, все эти стройматериалы, тушенка, металл, все, что сейчас предоставляется в города Причерноморья, все это плата за договорняк в Екатеринославской губернии. Клану Чернышова никто уже не платит чистыми деньгами, и все это выглядит как помощь его ведомствам, которая оказывается через фонд благочиния и губернский банк. И как в таком случае откажется Берх, когда он сам, после протекции того же Чернышова, является военным губернатором Севастополя и только лишь меньше года? Давайте забудем разногласия. Перед нами стоит общая задача — защита Отечества, сказал Морец Борисович, и я с удовольствием пожал ему руку. «И вы не вините меня», — сказал я в ответ. «Я принимаю помощь и эти замечательные пушки», — провозгласил Морец Борисович на всеуслышание. И тут в рядах морских офицеров, которые наблюдали за испытанием новой пушки, я заметил форму английского командора. Я посмотрел на военного губернатора, после вновь в ту сторону, где мелькала английская форма. «Нет, не показалось». На испытании перспективного новейшего оружия присутствовал подданный английского короля. Я был, признаться, не столько удивлен, сколько раздосадован о том, что с визитом в Севастополь прибыл военный пароход из Великобритании, я знал. Именно по этой причине и были отложены испытания на те необходимые 2 дня, чтобы этот корабль все-таки отбыл в Керчь. Видимо, не все члены команды покинули закрытый для иностранцев город. Да, сейчас царит общее воодушевление будущим англо-русским союзом, о котором не говорят только ленивые. Поэтому английские одиночные корабли, которые входят в Черное море, принимаются русским командованием, будто родные. С ними устраивают совместные стрельбы, посиделки, ходят друг к другу на корабли с экскурсиями. Братья навеки, ё-моё. Разрабатываются даже совместные планы на случай войны с Османской империей. Вот и выходит, что англичане знают все о русском флоте, ну или почти все. И мониторы они видели, просто не знают, что готовится большая партия таких корабликов которые поступят во флот в тот момент, как Англия объявит о войне России. Но черт побери, я-то знаю, как именно англичане поступят. И не смотрю на них, как на братьев. Они для меня шпионы. Вот только никому не докажешь. Продолжи я кричать о том, что англичане нам враги, меня сочли бы сумасбродом. И скорее именно меня выгнали бы из Крыма, чем подумали это сделать с англичанами. Но здесь, на испытаниях, англичанин! И вот он смотрит без стеснения. «Ваше высокопревосходительство, здесь присутствуют иностранцы!» — возмутился я. «Это вы об англичанах? Они наши друзья. Скоро мы вместе плечом к плечу с ними будем принимать последний и решительный бой с Османской империей!» Подбоченившись, горделиво приподняв подбородок, изрек Морец Борисович Берх. Я медленно выдохнул. Что бы я ни сказал, все зря. Англичане теперь не просто услышали разговоры о новом оружии, которое привез некий вице-губернатор Екатеринославской губернии. Они воочию увидели пушки, сами смогли оценить возможности оружия. И хорошо еще, что испытания проходили в урезанном виде, а документацию я не показывал еще даже губернатору Севастополя. Видно, так тому и быть. Может, потому англичане и стали обещать русскому императору военно-политический союз, чтобы провести тщательную разведку на местности. Уверен, оно и в первой, так сказать, версии так было, только без моих пушечек. Крым они знали, где высаживаться, определили без проблем. У врага даже было определенное понимание того, как поведет себя русское командование. Мне, как человеку военному, понятно, что успешные действия в начале войны в Крыму — это залог тщательной разведки и упорной работы английского и французского генеральных штабов. Эти всякого рода путешественники, что на Кавказе, что в Крыму, в Одессе, это никто иные, как шпионы. И что мне делать в связи с этим? Я представил, как выслеживаю каждого и методично отстреливаю. Эх... От одной картинки на душе полегчало. Вечером в доме военного губернатора Севастополя состоялся прием. Как бы мне хотелось, чтобы он был приурочен к принятию Черноморским флотом и военными контрактами с Екатеринославской оружейной компанией, которую возглавляет директор Луганского завода «Фелькнер». Собрались достопочтенные жители города и флотское руководство, чтобы поблагодарить меня за подарок. Скорее даже, чтобы просто провести время за счет губернатора. И было за что меня благодарить. На многочисленных подводах, еще до конца даже и не прибывших в Севастополь, везли более 1 миллиона кирпичей, 12 тысяч мешков с цементом, брус из мореного дуба, а также листы железа. По общей стоимости Севастополю передавалось строительных материалов и продовольствия на сумму в 750 тысяч рублей. Деньги, собранные благодаря завышенным ценам на производимую в Екатеринославской губернии продукцию, тратились сейчас неимоверно щедро. Но я шел к своей цели. 4 года я работал для того, чтобы прямо сейчас обеспечивать прибрежные русские города дополнительными материалами, чтобы когда русская армия неминуемо проспит высадку интервентов в Крыму и Севастополе, была бы система, которая позволила бы еще лучше подготовить города, создать в них мощные продовольственные и оружейные запасы. Ведь о победе в грядущей войне думаю сейчас исключительно я. И обрушившаяся в мой адрес на приеме лесть немного отогревала душу от обиды и накопившейся усталости. Притомился я пробивать стены костного сопротивления. «Господин Шабарин, а правда, что это вам принадлежит часть всех заводов, пароходов, что есть в Екатеринославской губернии? Некоторые шепчутся, что вы уже давно миллионщик», — ворковала со мной баронесса Катарина Изенштадт. «Милая баронесса, не все то, о чем говорят люди, можно принимать как чистой воды бриллиант, какой красуется на вашей шее», — уклончиво отвечал я. Баронесса прилипла ко мне как банный лист. Когда шла официальная часть приема, она находилась рядом, но хотя бы в сторонке, и я успел поговорить с другими приглашенными. Но как только я захотел уединиться и немного поразмышлять, отдохнуть от условностей света, Катарина была тут как тут. Кто она такая на самом деле, я не знал. Их здесь много, незнакомых мне дам и мужчин, блещущих нарядами, статью и дорогими запонками. Не похож был Севастополь на тот город, которому суждено было овеять себя славой обороны в грядущей войне. Слишком много здесь стало светского, и все меньше военного. Недаром, пусть и в иной реальности, когда произошла высадка англо-французского десанта в Крыму, дамы выходили с зонтиками и шампанским, чтобы посмотреть, насладиться зрелищем, как быстро сбросят в море наглых англов и франков. Можно сказать, смотрели с попкорном, вероятно, предполагая, что уже вечером будут флиртовать с англичанами и французами на балу, вспоминая нелепый инцидент. «Поздно уже. Не желаете ли проводить меня до дома?» — спросила баронесса Изенштадт. Я даже не потрудился скрыть свое удивление и преувеличенно заметно поднял бровь. «Так, чтобы было с чем сравнивать. Это как в будущем дама на какой-нибудь красной дорожке вдруг предложила бы уединиться в туалете, не стоит объяснять, для чего именно. То есть...» «Да нет же, в этом времени просьба проводить в темное время суток даже и более неприлично, чем предложение разврата в туалете в будущем». «Пожалуй, что нет», — грубо отказал я. «Я совсем не пришлась вам по вкусу?» — голосом полным обиды спросила тогда Катарина. «Я глубоко женатый человек, милое создание». Я развел руками в жесте сожаления. Девушка наморщила носик, будто собиралась плакать. «Любопытно. Если бы не разговоры о том, как я богат, то мог бы черт знает что подумать. Мало ли, может, против меня работают шпионы, подсылают красоток, а тот англичанин, между прочим, был приглашен на прием и даже представлен мне как командор Ричард Крафт. Он пробовал завести со мной разговор, улыбался так, что я боялся, как бы рот не порвался у наглеца. Но я увильнул от такого общения, и вот тогда-то и предпринял попытку уединиться. Неприятно, знаете ли, понимать, что присутствие англичан — это что-то немыслимое для меня, но более чем понятное и принятое для всех других. Я бы лучше пообщался с вице-адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым, которому даже был представлен. Однако легендарный, пусть пока только для меня, Нахимов оказался человеком необщительным, пребывающим в себе. Сложно представить его отдающим команды в бою. Таким он казался философом и отшельником. А может быть, Павел Степанович тяготился приемом или уже накапливал энергию перед скорой победой у Синопа. Что бы ему подсказать? Наверное, это тот самый случай, когда что-то менять, только портить. Пусть Синоп обойдется без меня. Почти. Ведь кроме строительных материалов, я привез еще и некоторое количество бомб. Может так случиться, что какая-нибудь из бомб поспособствует еще более великой победе Нахимова. Да это бог. Что ж, после долгой паузы, перепробовав на мне разные свои женские штучки и с некоторым раздражением отбросив и состояние «сейчас заплачу», снова заговорила баронесса. «Мне придется просить помощи у кого-нибудь другого. Только беспокоюсь я лишь за вас. Что же подумают офицеры, когда узнают, что вы меня не проводили?» «Не играйте словами, не заставляйте грубить в ваш адрес!» Еще более жестоко отреагировал я. «Девушка смазливая, не без этого. Но и я не парнишка с дымящимися от напряжения штанами. Любовь к Лизе, это ли меня сдерживало? Скорее, я испытывал уважение к своей супруге. Но никого лучше ее я и вправду пока не встретил и не стремлюсь встречать. Чего размениваться на баронесс, когда дома ожидает царица?» «Вот и сидите тут в одиночестве», — сказала, будто напугала меня баронесса. «А, вы очень хотите побыть один? Так дальше в саду есть беседка. Не бойтесь, я не приду туда к вам. Но вид на море». «Благодарю вас, я, возможно, воспользуюсь вашим советом», — быстро солгал я. «Как же, не придет. Для того и советуют, чтоб подкараулить и вцепиться тонкими пальчиками. А свет — дело тонкое. На самом деле, я уже собирался вовсе уходить с приема, который превращался в множественные кружки по интересам, когда образовались более 10 компашек, нашедших свои темы для разговоров и тостов. Между прочим, или французское. Быть в Крыму, когда уже здесь хватает воронцовских виноградников, а при этом пить вино потенциального врага. Это же с англичанами у нас дружба, а с французами уже началось напряжение. Уже поднимается проблема, связанная с ключами от храмов на Святой Земле. «Ваше высокопревосходительство, прошу простить меня, но намерен откланяться. Если вы не будете против, то я навещу вас завтра, после полудня. Нужно подписать еще некоторые документы по приемке вами помощи», сказал я военному губернатору Берху. Нужно было попрощаться, а я ничего не хотел делать по-английски, даже если это означало просто уйти. Мы, русские, не сбегаем. Мы прощаемся и закрываем все вопросы еще перед тем, как отбыть. «Да, конечно, Алексей Петрович», — поспешно сказал Морец Борисович Берх, вероятно, стремившийся вернуться в компанию, из которой я его выдернул. «Мсье Шабарин, вы словно меня избегаете?» Все с той же улыбкой ко мне подошел англичанин, говорящий на французском. «Уже покидаете чудный прием?» «Нет, он здесь точно неспроста. Так настойчиво пробовать завязать со мной отношения могут лишь те, кто получил четкий приказ это сделать». «Нет, не избегаю. Я действительно слишком занят для светских дел, а иных у нас с вами нет и не будет. А что до того, кого я избегаю?» Я усмехнулся. Или даже показал оскал. «Я приду к вам. Не сейчас. Через год, наверное. Будем ли мы тогда приятелями? Как знать?» Я говорил и пристально смотрел на реакцию англичанина. Но тщетно. Он либо не знает о намерениях своего командования вступить в войну с Россией, либо обладает непревзойденными актерскими способностями, мастерски скрывая свое удивление. Так что скрытые угрозы не вызвали теперь никакой реакции у моего настойчивого собеседника. Насчет же встречи с англичанином, я бы встретился с ним раньше, может и завтра. Нужно все же вдумчиво поговорить с командором. Однако нельзя просто взять и выкрасть англичанина. А вот если он поедет куда-нибудь, например, в Керчь, через Феодосию и другие города и деревни на южном побережье Таврии, вот тогда и принять голубчика и крылышки ощипать. Верно. Будет задача для Тараса. «Уезжаем?» — спросил меня Мирон, бывший и за извозчика, и за командира моих телохранителей. «Да», — сказал я, и вольготно расположился в открытой коляске. Экипаж двинулся. Следом ехали еще четыре моих бойца на однотипной коляске, изготовленной на фабрике в Александровске. В будущем этот город будут называть Запорожьем. Между прочим, в Александровске также немало сделано для войны. Легкий солоноватый ветерок приносил бодрящую прохладу с моря. Настроение было уже неплохое. В принципе, я пришел к выводу, что и флотские, и армия еще раз пробуют орудие, что я презентовал. А когда получится бездымный порох, так и вовсе оружие станет фантастическим. Летящую навстречу открытую коляску я заметил сразу же, как только она вывернула из-за поворота. «Приготовиться! Атака!» — кричал я, понимая, что поздней ночью на малолюдной даже и днем дороге не может быть таких случайностей. «Бах! Бах! Бах!» — первыми открыли стрельбу наши оппоненты. Мирон, быстро встав в полный рост, теперь заваливается на меня. «Дурак! Прикрыл своим телом! Но я ж нагнулся!» Между тем стрельба продолжалась, и против нас работали револьверами.